Глава 42. Дамир, наши дни, Поволжье. Несмотря на ночь, свет горел во всех комнатах дома из огнеупорного кирпича. Даже окна Дамира были освещены. Неудивительно, сразу два сбежавших ребенка, можно только представить, как волновались родители. Алсу напряглась всем телом, зажмурилась, когда Дамир почти волоком вытащил ее из автомобиля. Назар тяжело вздохнул и открыл магнитный замок калитки, пропуская брата, крепко держащего застывшую, еле переставляющую ноги Алсу. И куда мятежный дух подевался? «Дрянь!» — было первое, что услышали входящие в дом. Следом сильная рука Арслана Файзулина схватила дочь за шею, и, не дав раздеться, он затолкнул в зал, вертя в руке крепкий кожаный ремень. Назар бросился на перерез отцу. Ничего не вышло. Лишь отлетел в сторону, ударяясь о стену, снося длинными руками подвешенные огоньки гирлянд. Внутри похолодело. Дамир отлично помнил, как отец воспитывал его ремнем. Знал, так же прилетает младшим Файзулиным, девочкам в том числе. И что-то внутри него всегда противилось этому, сопротивлялось, отторгало. Арслан Файзулин — сильный мужчина. Он может одним движением руки переломить синичку Алсу, у которой от взрослого человека только длина ног. Дамиру никогда всерьез не приходило в голову ударить женщину, ребенка. Дочь — воплощение того и другого. Вспомнилась Рыжулька, доверчивый синий взгляд, рассуждение о жирафе, тропическом душе и ядовитом океане. Разве можно поднять руку на кого-то столь невинного? Алсу же с ее глупым бунтом под девизом «Назло Назару отморожу уши» недалеко ушла от Серафима. Есть слова для сообразительной синички. Она не великовозрастный Дамир, ужравшийся сомнительного пойла до невменяемости в 18 лет за компанию с Равилем. Здоровый парень и не почувствовал удара ремня. А чем побои обернутся для худенькой девушки, не знает никто. «Не смей!» — прошипел Дамир, перехватывая руку отца. Ремень все-таки успел пройтись по бедрам сестры. «Не вмешивайся!» прорычал отец, пытаясь оттолкнуть Дамира. 30-летний мужчина всегда сильнее 50-летнего, а Дамир был в отличной физической форме. Не зря он уделял внимание спорту, собственному здоровью. «Не смей ее бить», — еще раз проговорил Дамир. «Она девушка, не животное. Девушка не позорит родного отца, не сбегает из дома. В следующий раз подумает». Отец дернул рукой, пытаясь высвободиться, болтая в бессилии ремнем. «В следующий раз она не вернется домой!» — прокричал Назар, понимая, что гнев отца может пасть на него. «Не будет следующего раза!» Отец все-таки вырвался из рук Дамира. Пришлось применить силу, толкнуть его на диван, придавливая. «Остынь!» — сквозь зубы проговорил Дамир. «Бить собрался безответную соплюху? Хочешь показать, что в родном доме нет защиты для нее?» «Я ее защита!» — прошипел отец. «Он ее защита!» — показал глазами на обалдевшего от происходящего Назара. «Вот и защищай, а не отталкивай!» — выплюнул Дамир. «Не смей ее бить. Узнаю, увезу. Не доводи до крайности». «Карима выросла, обошлось без крайностей», — почти спокойно ответил отец, провожая взглядом всклокоченную Алсу, выскочившую из зала и рванувшую в свою комнату, волоча за собой Назара подальше от гнева отца. Избежала наказания, спасает брата. «Не сравнивай», — ответил Дамир. «Карима всегда была послушной отличницей, хорошей девочкой, аккуратисткой. И хорошо вышла замуж». «Хорошо или нет, ты ее спроси», — усмехнулся он. «А почему она вышла, тебе известно так же хорошо, как и всем нам». Обсессивно-компульсивное расстройство — не пустой звук. Карима в выпускном классе была близка к нему, как и к клинической депрессии. Состояние сестры постоянно балансировало на грани. Не позволил скатиться в пучину дальнейших психологических проблем только здоровый от природы организм девушки и Юнусов Равиль. Кажется, единственный человек, который до сих пор верит, что 11 класс был просто сложным годом для Файзулиной Каримы, это сама Карима. Алсу — девочка со стойкой и здоровой психикой. Пусть так и остается, какую бы дорогу она ни выбрала в итоге. Выйти замуж или стать зоозащитником. Главное — по доброй воле. Мама уже суетилась на кухне, привнося в дом покой и ощущение стабильности. Довольная Эбби топталась рядом, давая указания невестке и внучке. Помилованная Алсу старалась загладить вину, топчась у плиты, готовя любимые блюда папы. Назар же поглядывал на сестру недовольно, скорее по привычке. Все знали, парочку водой не разольешь. Он будет прикрывать мелкие грешки сестры, она стоять за него горой и писать сочинения по литературе и русскому языку. В голове постоянно крутились откровения Лали. Неприятие ее отцом конституции ребенка, его особенности, необычности, отрицание наследственного фактора. Дамир мало что понял из откровений Алии. Словосочетание «гонадотропная функция гипофиза» звучало для него как песня на языке Ниуэ. В то же время он постоянно возвращался к событиям шестилетней давности. Каким-то образом история сестер Долматовых и история рождения Тимура казались связанными между собой. Хотя никаких точек соприкосновения не было, кроме, пожалуй, неясной медицинской формулировки. Дамир позже изучил и медицинскую карточку Тимура, и все, что нашел по этому поводу, посещал специалиста. Тим не был его сыном, не мог быть. Родись мальчик здоровым, факт стал бы известен по группе крови ребенка. И потому, что роды прошли в срок. Вот только Дамира во время зачатия не было. Уезжал по указанию отца в соседнюю область. Возможно, Митька, сожитель матери, изнасиловавший падчерицу, но и он не подходил по срокам. Неужели Андрей Геннадьевич? Или работала санитаркой в детском корпусе областной больницы, могла пересекаться с заведующим детской патологией. Да и какое это имеет отношение к сегодняшнему дню? Эля. «Мама, где результаты генетической экспертизы Тима?» — задумчиво спросил Дамир. «Где все документы?» «У отца спрашивай, он забирал. А тебе зачем?» Она побледнела, нахмурилась. «Что-то не так? Слали?» «Дамир, мальчик не твой. У тебя не может быть больного ребенка. Может быть все, что угодно», — нахмурился Дамир. Перевел взгляд на отца, вопросительно посмотрел на него. «Не понимаю, зачем тебе эти бумажки», — ответил на взгляд отец. «Хочу разобраться». «Не с чем разбираться. Тимур не твой сын. Это и без экспертизы ясно». «У тебя не может быть больного ребенка», — подхватила мама. «Не может. Посмотри на своих братьев, сестер, племянников, двоюродных братьев, остальных родственников. У всех дети здоровые». «Не может?» — он посмотрел на отца. Внимательно смотрел, долго. На что пошел бы Арслан Файзулин, чтобы заткнуть досужие разговоры соседей? Что в его глазах больший позор? Нагуленный невесткой ребенок или то, что ребенок родился с хромосомной патологией? Судя по тому, что Юнусов долгое время не знал о случившемся, первое. Для матери же второе. «Если я настаю на эксгумации тела, что покажет ДНК-тест?» Дамир не отводил взгляда от отца. Он понятия не имел, на каком основании можно добиться генетической экспертизы, лишь примерно представлял теоретическую возможность. Наверняка знал, что не станет этого делать. Несчастный младенец, от кого бы ни был рожден, перешел в руки Всевышнего. Не стоит живым беспокоить мертвых. «Зачем еще одна экспертиза?» — вскинулась мама, выталкивая из кухни Алсу, навострившую любопытные уши, кидая недовольные взгляды на сына. Удумал обсуждать при девочке. «Я тебе как мать говорю, у тебя не может быть сына с такой патологией. Зачем вспоминаешь об этом? Зачем? Лали здорова, ты здоров. Родите детей, много родите. А о том, что было, забудь». «Отец, дай мне документы Тима». Еще раз повторил просьбу Дамир. Настойчиво повторил. «Я их сжег». Дамир усмехнулся. Сжег он. «Ты подделал экспертизу? Купил? Что ты сделал?» «Что ты такое говоришь, сынок?» — воскликнула Зарима. «Зачем нам это делать? Сердцу матери не веришь, науке поверь!» «Мальчик не твой сын, понятно?» Резко подскочив, взорвался Арслан. «Достаточно группы крови, чтобы понять, не твой. Достаточно глаз. Если все очевидно, дай мне бумагу. Хочу увидеть ее свежим взглядом. Сжег!» «Арслан!» Зарима уставилась в ужасе на мужа, будто из черепа его выползали ядовитые твари. «Что ты сделал? Зачем? Я говорила тебе, говорила. Ничего не изменишь, только горе прибавишь сыну. Боль утихнет, придет время, узнает. Ты сказал, врачам нужно. Сказал, может помочь несчастному младенцу. Единственное, что помогло бы несчастному младенцу, это не рождаться вообще. Не нам решать, кому жить, кому умирать. Зато мне решать, как защищать свою семью. Защитил? Зарима побледнела. Защитил. Мой сын пропал почти на год. Моя дочь едва не лишилась рассудка после произошедшего. Защитник. Если бы Дамир не увидел тест, он бы остался дома. Где ты взял экспертизу? Зачем сжег? Чего ты хотел? Уничтожить моих детей? Мою семью? И моя семья. Я лишь подстраховался. Это моя семья. Моя, не твоя. Дети мои. Каждый из них. Мой, не твой. Я должен был защитить вас от проходимки. Наверняка защитить, Зарима. Уничтожить ее. Защитить от глупой девчонки, не способной запомнить, как включать посудомоечную машину. Беспризорницу уничтожить, от которой вреда не больше, чем от блудливой кошки. Так защищал, что сына моего едва в могилу не свел. У Карима расстройство это появилось, будь оно неладно. Для чего тебе было делать бумагу, которая добьет моего сына? Ты не Элю уничтожил, а всех нас. Уходи. Что? Уходи, Арслан. Моим детям не нужен такой отец. Раз так, я сама им лучшая защита. Это мой дом. Куда я пойду? Тебе есть куда идти, устало проговорила мама. Дамир увидел, насколько же она постарела за эти несколько лет. Как сильно отличается от женщины, которая встретила его на пороге дома 6 лет назад, держа в руках косынку. А этот дом мой. Я тебя по суду выселю, так и знай. Взорвался Арслан Файзулин. «Придумал тоже, шайтан непутный!» — подала голос Эбби, молчавшая все это время, словно ее и не было рядом. «Дом на меня записан аж с 1992 года. Помню, к нотариусу меня возил, на Ленина. Красивая женщина была, представительная. И дом на мое имя записал. Куда ты мою семью из моего дома выгонишь?» «Удумал, собака немая». Дамиру нестерпимо захотелось курить. Который раз за прошедшие удушливые сутки. Он молча вышел на улицу, посмотрел на белую гладь на земле, свисающие шапки снега с веток фруктовых деревьев, снеговика с нахлобученным зеленым ведром на голове. «Равиль», — произнес он в трубку после 3 длинных гудков, «съезди ко мне, ключи у тебя были. Там Эля и моя Серафима». «Ты не поверишь», — раздалось с того конца. «Не знаю, твоя Серафима или нет, а вот Эля твоя ведьма». Дальше последовали неясные угрозы приковать к батарее весь женский род и что-то про возможное сотрясение чьего-то мозга. Больше на связь Юнусов не вышел, как и Карима и Эля. Почему Дамир Файзулин не грёбаный флэш?